Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной. Но бояться не к лицу, кайфуй, кайфуй. Все получится, поверь, само собой. Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной. Но бояться не к лицу, кайфуй, кайфуй. Все получится, поверь, само собой. У нас тут милия, билия, триллионер. У нас тут все из высшей стати и высоких манер. У нас тут вечеринка, буги-буги, хонги-дон. У нас тут все слилось и луки, звуки, бам-бам-бам. Окей, hey, stay. Не стесняйся людей, они здесь только для того, чтобы тебе было окей. Hey, stay. Утонем в море огней. Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной. Нам бояться не к лицу, кайфуй, кайфуй. Все получится, поверь, само собой. Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной. Нам бояться не к лицу, кайфуй, кайфуй. Все получится, поверь, само собой. Но делать нечего, ни к чему нам суета. Сегодня будешь звездой вечера, скорее сюда. Но ты должна быть самой громкой, громкой тут там шла. Ты одуреешь от такой прикормки, это факт. Ага. Hey, stay. Не стесняйся людей, они здесь только для того, чтобы тебе было окей. Hey, stay. Утонем в море огней. Some boy. Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной. Нам бояться не к лицу, кайфуй, кайфуй. Все получится, поверь, само собой.